Почему вас до сих пор не было?» Василь в ответ только махнул рукой. Он весь еще был в горячке и возбуждении одержанной победы. Класс грохотал и гудел, как огромный котел, наполненный кипящей жидкостью. В углу бешено визжала и махала перед братом кулаками Марта Милс. «Как ты смел запереть меня с ними? Где были твои дурацкие глаза? Они меня чуть не отколотили, понимаешь, дурень?» Долговязый, не отвечая, ошалело смотрел на сестру и еще больше, чем всегда, напоминал глупого, провинившегося щенка. Да и у всех скаутов был виноватый и сильно смущенный вид. В своей растерянности они выпустили из-за доски Беннета, и он выскочил оттуда грязный, растрепанный и жаждущий расправиться с обидчиками. Он сразу ринулся к Шейне. «Ага, не выгорела! И хитрость тебе не помогла! Ах ты, крысиный помет!» Белесая физиономия Фейни побелела еще больше. Вмиг потеряв все свое великолепное боевое оперение, орел робко жался к своим сторонникам. А сторонники, позабыв о своем вожаке, думали лишь о том, чтобы без особого позора выбраться из кабинета и поскорее исчезнуть. В дверях была толкотня и давка. Скауты столкнулись там с Мерфи и его ребятами, которые, поняв, что счастье изменило макмагоновцам и ветер переменился, тотчас же вознамерились улизнуть, пока на них еще не обрушились робинсоновцы. Мерфи без церемонии толкал перед собой своих ребят, как пастух толкает и подстегивает отстающих овец. Сам Мерфи охотно подрался бы с Чарли или с кем-нибудь из его друзей, но чувствовал, что теперь у него оказалось бы слишком много противников. Один только Рой Мейсон сохранял свой презрительный вид и, закусив губу и зло сощурив глаза, стоял у преподавательского стола, наблюдая за бегством недавних друзей. Организационный комитет с Лори и Фейни во главе был уже у цели и собирался также удрать, когда дверь вдруг широко распахнулась, и на пороге появился мистер Ричардсон, младший учитель. Друг Ричи. В противоположность взволнованным, красным и беспорядочно галдящим школьникам их учитель был абсолютно спокоен, сдержан и находился, мы бы сказали, в таком превосходном равновесии, которое действует освежающе на самые горячие головы. Он остановился в дверях, пристально и серьезно глядя на школьников, и под этим знакомым твердым взглядом понемногу затихали самые сварливые и шумные, потупляли глаза самые дерзкие, и, наконец, наступила совершенная тишина. Только тогда мистер Ричардсон начал говорить. «Так», — сказал он, — «теперь, когда вы слегка успокоились, я хотел бы, чтобы кто-нибудь объяснил мне, что у вас происходит». Он отыскал взглядом Фейни. «Вот вы, Макмагон, скажите мне». Фейни проглотил слюну. «Я... то есть...» — начал он. «У нас происходит... Словом, мы выбираем нового старосту», — решительно докончил он. Мистер Ричардсон приподнял одну бровь. «Нового старосту? Значит, прежний староста так вас не удовлетворяет, что вы не можете дождаться новых выборов и устраиваете перевыборы в середине года, так?» «Да», — с некоторой запинкой сказал Фейни. «В таком случае это очень хорошо, что вы выбираете нового старосту». Мистер Ричардсон снова оглядел класс. «Значит, прежний староста не оправдал вашего доверия, не защищал ваших интересов, был дурным товарищем и дурным учеником, позволял себе бесчестные поступки». «Нет, нет, вовсе нет, это не так!» — закричали со всех сторон школьники. Мистер Ричардсон сделал удивленное лицо. «Нет? Тогда, значит, это еще худший проступок?» «О, я никак не ожидал от Робинсона». Фейни не выдержал. «Не было ничего такого», — хрипло сказал он. «Просто ребята не желали, чтобы старостой был цветной». Мистер Ричардсон слегка покраснел и сузил глаза. От этого глаза его, обычно мальчишески добрые, заблестели холодно и строго. Ах, вот оно что!